обратясь к Ломяковскому, сказал: «Ты уже свой разум выстарел», и, указывая на Орлика, «у того еще разум, молодой и детский. Сам я знаю, когда посылать к шведскому королю». Тут сердцем вынул он из шкатулки универсал к малороссиянам, привезенный Оленским, и велел Орлику прочесть его вслух. Все были довольны. Вследствие этих разговоров Мазепа шлет письма к царю и к Меньшикову, что ему нельзя двинуться из Малороссии. «Вчерашнего дня, — писал он Меньшикову 8 октября, — за настоящую моею хирогричную и головную болезнью и за многодельствием забыл донесть вашей княжой светлости в писании моем о многих под сие время трудностях и внутренних смятениях. Сиятельнейший граф, его милость Гаврил Иванович Головкин, пишет до меня многожды через моих и через своих нарочных курьеров, чтобы я спешным маршем шел к Стародубу для отпору наступлению неприятельскому, которому я ради малолюдствия при мне обретающегося никакую меру резистенции учинить не могу. Понеже больше войска городового великороссийского сердюков одной компании совокупя в одно число, 5000 при себе не имею, ибо полк сердюцкий один в Белой церкви, и 2 полка великороссийские пехотные в фортеции Печерской посланы на перемену полку Гадяцкого, отправленного в Польшу на Секурс. И хотя те 2 полка велел я переменить господину Неплюеву разными командой его людьми и идти велел за собою, однако он и в пути медлят, и не знаю, когда ко мне прибудут. Да и в тех 4 великороссийских неполных, голых и босых полках, при боку моем обретающихся, больше 2000 не сберется, яко сами господа полковники сказывают, из которых 4 полков 2 в фортеции Печерской остались. И если прибуду к Стародубу, то разве пойду в самый город в осаду? А тут в Украине внутренний огонь бунтовничий от гультяев, пьяниц и мужиков во всех полках начал разгораться, которые, услыша о вступлении в малороссийский край неприятельском и моем к Стародубу малолюдном отдалении, всюду в городах великими купами с киями и с ружьем ходят, арендаторов бьют до смерти, вино насильно забирают и выпивают, как в полку Лубинском арендаря и ктитора убили до смерти. В Мглине сотника тамошнего казаки изрубили и спицами покололи. Сотницы сына бозного моего войскового генерального на силу с женою своей уходом спаслись. В Гадиче на замок тамошний наступали, хотя добро мое там разграбить и господаря убить, которого постигла бы смертная кончина, если б с мещанами от тех гультяев не отстрелялся. А воздвигнули то внутреннее смятение казаки во время партикулярной баталии от неприятеля расспрошенные, кажется, под Кадином, которые, разбегшися в полки, огласили, будто войска все великороссийские и малороссийские неприятель разбил, и люди полку Стародубского великими таборами уходят в дальние места, которые между непостоянным народом неистовыми словами рассеяли те плевелы, будто они паче от войск малороссийских бегут, что села всюду будто в полку Стародубском жгут и грабят, и неприятель будто им никакого разорения не чинит, которыми ведомостями зачался в простом и малодушном народе мятеж и роптание. А между гультяев своевольство, ибо опасность и в том великая, что 2 предводителя гультяйские, один перебежный, другой молодец, прибравши к себе своеволец и больше великороссийских людей, донцов 2000, по берегам Днепра и в полях шатаются, и людей разбивают. Да и от Польши небезопасно, понеже как граф Головкин пишет до меня, что Станислав к Киеву идет. Так и резидент мой при господине Синявском пребывающий тоже подтверждает. Рассуди, ваша княжая светлость, своим высоким благоразумием, какая в том польза будет интересам монаршим, если я пойду в Стародубовщину оного только полку боронить, а тут всю Украину в таких трудностях, опасностях и в начинающемся бунтовничьем пожаре на крайнее разорение оставлю. И не дай Боже еще мне какого там от неприятеля несчастья, то какой оттуда возгорится огонь внутренний, выразумить можно. Изволь, ваша княжая светлость, ясно ближайшей монаршего боку и тайны его государственных дел первейший и поуфальщих министр, от Бога дарованным себе премудрым разумом и искусством наставите меня, как имею в таковых трудностях и в указах поступить и исправиться. Меньшиков, пересылая это письмо Петру, написал свое мнение. «Мне кажется, до Стародуба его ради тех противностей заволакивать не для чего, что отдаю в ваше высокоздравое рассуждение». Петр отвечал, что хотя известие гетмана о внутренних волнениях в Малороссии и не совсем справедливы, было восстание на жидов, а не против правительства, однако гетмана отволакивать не надобно, понеже большая польза его в удержании своих, нежели в войне. Не отволакивая Мазепу к Стародубу, Меньшиков писал ему, чтобы он свиделся с ним для необходимых совещаний. Но когда Мазепа объявил об этом Ломяковскому с товарищи, те закричали: «Если поедешь, то и себя, и нас, и Украину погубишь». Сам Мазепа боялся, что его хотят приманить и, прибрав к рукам, возобновить дело Кочубея, ибо приходили известия из Польши, что там всюду громко говорят о сношениях его Мазепы с королем Станиславом. И потому Мазепа решился послать к Меньшикову племянника своего, Войнаровского, с объявлением о тяжкой предсмертной болезни своей и об отъезде своем из Батурина в Борзну для соборования маслом от киевского архиерея. Мазепе хотелось употребить все средства, чтобы не ехать к царю или его полководцам, и в то же время не хотелось посылать Карлу до последней крайности. Как обыкновенно бывает в подобных обстоятельствах, он ждал, чтобы другие принудили его сделать последний страшный шаг.